Почему это трудно? Кто-то хочет сесть вам на шею, заставляет вас делать свою работу, держит вас за дурака, считает вас крайним, и вы это понимаете. Ну а у вас абсолютно нет сил дать отпор. Необъяснимое чувство вины, неловкость, страх и жалость мешают нам сказать «нет». Почему? Первое. Низкая самооценка. Вероятно, в детстве вам говорили, что любовь надо заслужить, а для этого, конечно, надо быть хорошим, добрым, отзывчивым, воспитанным. Вот почему теперь вам так сложно кому-то отказать. Сказать «нет» значит стать плохим в глазах человека, который вас о чем-то просит. Что делать? Повышайте свою самооценку. Поймите, что вы достойны любви просто потому, что вы есть. Второе. Страх. Коллега по работе хочет переложить на ваши хрупкие плечи свои обязанности. Вам страшно отказать, ведь вы боитесь испорченных отношений, закулисных интриг, сплетен. Ведь вы не собираетесь в ближайшем будущем менять вашу работу. Что делать? Учиться говорить «нет». Потому что, по-моему, прослыть простачком, рохлей и тряпкой еще более неприятно, чем прослыть наглым карьеристом. А работать за семерых, получая всего одну зарплату, еще более глупо. Третье. Жалость. Друг хочет одолжить денег на ремонт автомобиля, который ему разбила какая-то сумасшедшая дамочка. Он жалуется на судьбу, вредную жену и сопливых детей. Он вспоминает долгие годы дружбы, и вы готовы растаять. Что делать? Пожалеть себя. Вспомните, сколько у вас незалатанных дыр в бюджете. У друга, слава богу, есть автомобиль, который нуждается в ремонте. А у вас даже и автомобиля нет. Зато есть гастрит, кариес и очки с диоптриями. Четвертое. Долг. Муж хочет на ужин плов. Дети требуют торт. А у вас просто раскалывается голова. Что делать? Позволить себе поболеть и потребовать внимания от ваших близких. Вы не должны жить только для того, чтобы им было хорошо, вкусно и спокойно. Не нужно своими руками взращивать эгоистов. И муж, и дети могут поколдовать на кухне или отвезти вас в тихий ресторанчик, где прекрасно готовят плов и подают восточные сладости. Оглянитесь вокруг и подумайте, ради чего вы делаете то, что вам делать совсем-совсем не хочется? Ради себя или ради того, чтобы вами были довольны окружающие? Подумайте, стоит ли на всю жизнь оставаться несчастными только для того, чтобы оправдать ожидания окружающих? 34-е правило НЛП для жизни в кайф. Живите для себя. Тогда и другим станет легче жить рядом с вами. Просто решите для себя, хотите ли вы быть жертвой. Думаю, нет. Какое-то все-таки прекрасное слово. Первое. Учитесь говорить «нет» перед зеркалом. Пусть ваше лицо выражает уверенность. Второе. Отказывайте в мелочах. На просьбу коллеги отнести в соседний офис документы спокойно напомните, что это не входит в ваши должностные обязанности. Третье. Не оправдывайтесь. Если вы отказались дать в долг, достаточно просто сказать «извини, у меня сейчас каждая копейка на счету». Не нужно пускаться в пространные объяснения по поводу того, что вы недавно взяли ипотечный кредит на 10 лет. Четвертое. Избавляйтесь от хлама. Готовьтесь к тому, что многие люди перестанут с вами общаться, потому что больше не смогут сидеть на вашей шее. И это к лучшему. Балласт в виде старых вещей и неискренних друзей вам ни к чему. Пятое. Цените свое время. Жизнь коротка, и тратить ее на выполнение чьих-то дурацких просьб и требований просто глупо. Выделяйте стратегические задачи и учитесь планировать. 25 способов прихода денег. Ребе Зусе надо было вернуть долг к утру, а денег не было. Ученики заволновались, откуда добыть денег. А Ребе был спокоен. Он взял лист бумаги и написал 25 способов, которыми могут прийти деньги. И на отдельной записке написал еще 26-й. На утро деньги откуда-то пришли. Тогда ученики прочитали весь список из 25 возможных способов, но в нем не оказалось того случая, благодаря которому пришли деньги. Тогда Ребе Зуся открыл отдельную бумажку. Там написано «Бог не нуждается в советах Ребе Зуси».